Сейчас эти двое горланили песню, самую непристойную из всех, что известно, что знал орфист. Управляющий Руата безбожно перевирал мелодию, но, к удивлению Лессы, у него оказался довольно приятный тенор. Она подумала, что ему больше подошел бы бас, уж очень угрюмым человеком он был. Поигрывая куском хлеба на тарелке, Лесса осмотрела стол. На этот раз женщины-маноры превзошли себя. Птица, фаршированная пряными овощами и фруктами. В результате острый вкус дичи смягчился. Сваренная на пару каша из речных злаков оказалась восхитительной. Можно было разглядеть каждое нежное зернышко. Свежие травы, должно быть, привезли из Южного. Лесса отметила в памяти, что нужно потолковать с манорой. Им ни к чему неприятности с ткулом. Может быть, травы собрал Нтон, когда отправлялся в свою экспедицию за личинками? Ей всегда нравился молодой всадник. Теперь она узнала его лучше. Интересно, чем они с Фларом заняты? Они встали из-за стола и направились в те комнаты. И все эти дни они там пропадали, подумала она с раздражением. Наверное, дрессируют своих личинок. Может быть, ей тоже тихонько ускользнуть? Нет, придется сидеть здесь. Невежливо, если они оба покинут гостей. К тому же люди скоро разъедутся. Что им делать с юным Джексоном? Она осмотрелась вокруг и сразу же нашла мальчика по белой шкурке его дракона. Он был в группе подростков, купавших своих питомцев в озере. Да, дракончик просто очаровательный. Но что с ним будет дальше? И почему именно Джексон? Она порадовалась, что Лайтл напился в эту ночь, но завтра бывшему всаднику понадобится все его терпение. Может быть, стоит подержать эту пару здесь, пока зверь не умрет? По общему мнению, Рут не достигнет зрелости. На другом конце длинного стола для почетных гостей сидели лорд Лорат из Стелгара, Сайфер из Битры, Райт из Бендена и Асгенар Лемосский с леди Фамирой. Она все время краснела. Видимо, лорды не скупились на соленые шутки. Молодые из Лемоса принесли с собой фаеров, коричневого и зеленую. Лорат, у теплого очага которого созревала пара яиц, рассматривал ящерок с нескрываемым интересом. Старики Райт и Сайфер, тоже получившие яйца из последней найденной Фнором кладки, косились на них из-под тишка. Не то чтобы старики сомневались в благоприятном исходе эксперимента с огненными ящерицами, но осторожность никогда не повредит. Сайфер наконец-то изволил спросить, как ухаживать за ними. Лорды жаждут новых земель. Может быть, в случившемся с Джексоном виноваты их невысказанные мысли? Но во имя первого яйца. Не собираются же они нарушать чужие границы только потому, что Джексон запечатлил этого славного малыша, который, к тому же, не имеет шансов выжить при самой слабой атаке нитей. Кстати, как же назвать Джексона всадника? Дсом? Дексом? Большинство женщин в веерах выбирали для своих сыновей имена покороче. Лесса недоуменно подняла брови. О чем она думает? Выбор имени – крошечный нюанс, возникшей огромной проблемы. Нет, Джексон должен оставаться в Руате. Он – наследник властителей Руата. Она, Лесса, признала за ним право потому, что он был сыном Геммы, и значит, частичка руатанской крови все же течет в его жилах. И главное, она в долгу перед умершей леди Геммой. И пока Джексон, ее сын, властвует над Руатом, она сумеет пресечь любые домогательства других благородных родов. Жаль, у Лайтала нет сына. Нет, Джексон должен оставаться лордом Руата. Маленький дракон не выживет. Он слишком крохотный, и его цвет. Кто слыхал о белых драконах? Указывает на другие отклонения от нормы. Манора как-то упоминала про дитя из Нерата. Белокожий ребенок с розовыми глазами не мог выносить солнечного света. Дракон, летающий только по ночам. Такое трудно представить. Очевидно, Рут никогда не достигнет нормальных размеров. Сейчас он скорее был похож на большую огненную ящерицу. Где-то в высоте возмущенно затрубила Рамота. прервав размышления своей всадницы.